Помимо мустангов, Хьюстон занимался актерами-мужчинами – Гейблом, Клифтон и кривлякой Элли Уолахом. Он делал вид, что вообще игнорирует Мэрилин, чаще всего общаясь с ней через Миллен. Невысказанные фразы скапливались и застревали в горле Мэрилин. Она топала ногами, плакала и кричала, как требовалось по сюжету. Миллер гнал галопом пустые, бессодержательные фразы, скелеты чувств, как Хьюстон лошадей. Напрасно Мэрилин задыхалась от яростного, жгучего желания высказаться. Под злым, разъяренным взглядом Хьюстона она снова чувствовала себя потаскушкой из асфальтовых джунглей, только вдобавок старшей и истеричной. Миллер так ничего и не дал ей своим сценариям, ничем ей не помог. В одной сцене она пускалась в пляс вокруг дерева и под конец обхватывала его руками, как будто это было существо из плоти и крови. Фильм завершался ее рыданием. Мэрилин оплакивала свою мечту, воплощенную в Артуре Миллере. Она плясала наивный, жалкий танец вокруг одеревеневшего человека и жалась к нему, тщетно надеясь, что он оживет. Но она так и осталась сиротой, потому что и Миллер не дал ей семейного очага, а означал только способ помещения капитала. Она осталась той девочкой, которая, надев венок из сухих листьев, думала, что сбылась ее мечта о красивом платье. Вот почему, когда к концу съемок в фильмах Хьюстон отмечал день своего рождения, Мэрилин, произнеся тост, не могла сдержать крика души. Она предложила выпить за здоровье Артура Миллера, импотента в литературе, добавила она с натреснутым скрипучим смехом. Олах вскочил. Глаза его были готовы вылезти из орбит. Задели его идола, мыслителя, супермена. Пьяный с движениями клоуна, играющего в своей коронной сцене, он завизжал. Как подобного сорта женщина смеет так отзываться о своем муже? Чем она прославила свою эпоху? Что ей дала, кроме своего бюста и играющих бедер? А Миллер создал несравненные шедевры, которые... Миллер улыбался улыбкой мученика. Мэрилин разрыдалась. Кларк Гейбл, безумно уставший, выдохшийся от дьявольского напряжения сил, которого требовала работа с Хьюстоном и укрощение мустанга в фильме, встал и поднял руку, желая успокоить присутствующих. Клифт повернул к Мэрилин свое заштопанное, подправленное хирургами лицо. Тогда Мэрилин поднялась и сказала: «Я лечу в Нью-Йорк одна. Здесь вас, мужчин, слишком много. Можете оплакивать своих лошадей. Эти слезы дешево стоят, они ужасно фотогеничны, не так ли?» Вскоре после этого Кларка Гейбла не стало. Он умер от истощения сил после напряженной работы над фильмом. Он был неосторожен, этот уже старый и утомленный жизнью актер. Женившись поздно, он так и не увидел ребенка, которого ожидала его жена. Для слишком чувствительной Мэрилин, во всем усматривающей мрачное предзнаменование, это была вторая жертва ее брака. Первой она считала журналистку Мэри Щербатову, разбившуюся в Роксбери, на подъеме дороги, когда она спешила к знаменитой паре, чтобы получить от них какие-то исключительные сообщения. «Не напиши, Миллер, этих тяжеловесных, надуманных и неудобоваримых неприкаянных, съемок фильма не было бы, и Гейбл остался бы в живых». «Два трупа более чем достаточно», — заявила Мэрилин своему агенту. И вот 11 ноября 1960 года она объявила о предстоящем разводе с Артуром Миллером, с которым прожила в браке 4 года и 4 месяца, испытывая сначала воодушевление, потом страстное ожидание и, наконец, оцепенение и отчаяние. Она не могла больше ждать, верить и мечтать. Не желала, чтобы рекламный союз тела и духа привел к третьей жертве. Когда-то она звала Артура Миллера уменьшительным именем «Арт». Примечание. «Арт» по-английски созвучно слову «искусство». Но он был не столько «Арт», сколько просто «Артур», того же формата, что бумага, на которой писал, сухой, замкнутый, неэмоциональный. Она мечтала в союзе с ним согреть свою душу. Он же хотел лишь сжимать в объятиях ее тело, о чем мечтали миллионы мужчин. Когда Миллера просили объяснить мотивы развода, он деликатно намекал на то, что его бывшая супруга